Петр Степанович, с видом окончательно выведенного из терпения человека, выхватил из кармана бумажник, а из него записку. «Вот данные!» — крикнул он, бросив ее на стол. Лемке развернул. Оказалось, что записка писана с полгода назад, отсюда, куда-то за границу, коротенькая в двух словах. «Светлую личность отпечатать здесь не могу, да и ничего не могу. Печатайте за границей. Ив Шатов». Лемке пристально уставился на Петра Степановича. Варвара Петровна правду отнеслась, что у него был несколько бараний взгляд. Иногда особенно. «То есть это вот что?» — рванулся Петр Степанович. «Значит, что он написал здесь полгода назад эти стихи, но здесь не мог отпечатать, ну, в тайной типографии какой-нибудь. И потом просит напечатать за границей. Кажется, ясно?» «Да, ясно. Но кого же он просит?» «Вот это еще не ясно», — с хитрейшей иронией заметил Лемке. «Да Кириллова же, наконец! Записка писана к Кириллову за границей. Не знали, что ли? Ведь что досадно, что вы, может быть, предо мной только прикидываетесь, а давным-давно уже сами знаете про эти стихи. И все! Как же очутились они у вас на столе? Сумели очутиться? За что же вы меня истязуете, если так?» Он судорожно утер платком пот со лба. «Мне, может, и известно нечто», — ловко уклонился Лемке. «Но кто же этот Кириллов?» «Ну да вот, инженер приезжий. Был секундантом у Ставрогина, маньяк сумасшедший. Подпоручик ваш действительно только может в белой горячке, ну, а этот уж совсем сумасшедший. Совсем, в этом гарантирую». «Эх, Андрей Антонович, если бы знало правительство, какие это сплошь люди, так на них бы рука не поднялась. Всех, как есть, целиком, на седьмую версту. Я еще в Швейцарии, да на конгрессах нагляделся». «Там, откуда управляют здешним движением?» «Да кто управляет-то? Три человека с полчеловеком. Ведь на них, глядя, только скука возьмет. И каким это здешним движением? Прокламациями, что ли? Да и кто навербован-то? Подпоручики в белой горячке, да 2-3 студента». «Вы умный человек, вот вам вопрос. Отчего не вербуются к ним люди значительнее? Отчего все студенты до недорослей 22 лет? Да и много ли? Небось, миллион собак ищет, а много ли всего отыскали? 7 человек. Говорю вам, скука возьмет». Лемке выслушался вниманием, но с выражением, говорившим: «Соловья баснями не накормишь». «Позвольте, однако ж, вот вы изволили утверждать, что записка адресована была за границу, но здесь адреса-то нет. Почему же вам стало известно, что записка адресована господину Кириллову и, наконец, за границу, и что писано? Она действительно господином Шатовым». «Тогда останьте сейчас руку Шатова, да и сверьте. У вас в канцелярии непременно должна отыскаться какая-нибудь его подпись. А что к Кириллову, так мне сам Кириллов тогда же и показал». «Вы, стало быть, сами?» «Ну да, конечно, стало быть, сам. Мало ли что мне там показывали. А что эти вот стихи, так это будто покойный Герцен написал их Шатову, когда еще тот за границей скитался, будто бы на память встречи, в похвалу, в рекомендацию. Ну, черт! А Шатов распространяет в молодежи. Самого, дескать, Герцена обо мне мнение». «Те-те-те», догадался, наконец, совсем Лемке. «То-то я думаю, прокламация — это понятно, а стихи зачем?» «Да как уж вам не понять, и черт знает, для чего я вам разболтал. Слушайте, мне Шатова отдайте, а там черт дери их всех остальных, даже с Кирилловым, который заперся теперь в доме Филиппова, где и Шатов, и таится. Они меня не любят, потому что я воротился. Но обещайте мне Шатова, и я вам их всех на одной тарелке подам. Пригожусь. Андрей Антонович, я эту всю жалкую кучку полагаю человек в 9 в 10. Я сам за ними слежу. От себя-с. Нам уж трое известны. Шатов, Кириллов и тот подпоручик. Остальных я еще только разглядываю. Впрочем, не совсем близорук. Это как в Хэской губернии. Там схвачено с прокламациями 2 студента, 1 гимназист, 2 20-летних дворянина, 1 учитель и 1 отставной майор, лет 60, одуревший от пьянства. Вот и все. И уж поверьте, что все. Даже удивились, что тут и все. Но надо 6 дней. Я уже смекнул. На счетах 6 дней и не раньше. Если хотите какого-нибудь результата, не шевелите их еще 6 дней, и я вам их в один узел свяжу.